Просторы и пространство. Для русских природа всегда была свободой, волей, приволей. Прислушайтесь к языку, погулять на воле, выйти на волю. Воля — это отсутствие забот о завтрашнем дне, это беспечность, блаженная погруженность в настоящее. Широкое пространство всегда владело сердцами русских. Оно выливалось в понятия и представления, которых нет в других языках. Чем, например, отличается воля от свободы? Тем, что воля вольная — это свобода, соединенная с простором, с ничем не прегражденным пространством. А понятие тоски, напротив, соединено с понятием тесноты, лишением человека пространства. Притеснять человека — это прежде всего лишать его пространства, теснить. Вздох русской женщины «Ох, тошнёхонько мне!» Это не только означает, что ей плохо, но что ей тесно, некуда деваться. Воля вольная. Ощущали эту волю даже бурлаки, которые шли по бичеве, упряженные в лямку, как лошади, иногда и вместе с лошадьми. Шли по бичеве, узкой прибрежной тропе, а кругом была для них воля. Труд подневольный, а природа кругом вольная. И природа нужна была человеку большая, открытая, с огромным кругозором. Поэтому так любима в народной песне «Полюшка, поль». Воля — это большие пространства, по которым можно идти и идти, брести, плыть по течению больших рек и на большие расстояния, дышать вольным воздухом, воздухом открытых мест, широко вдыхать грудью ветер, чувствовать над головой небо, иметь возможность двигаться в разные стороны, как вздумается. Что такое воля вольная, хорошо определено в русских лирических песнях, особенно разбойничьих, которые, впрочем, создавались и пелись вовсе не разбойниками, а тоскующими по вольной волюшке и лучшей доле крестьянами. В этих разбойничьих песнях крестьянин мечтал о беспечности и отплате своим овечкам. Русское понятие храбрости — это удаль, а удаль — это храбрость в широком движении. Это храбрость, умноженная на простор для выявления этой храбрости. Нельзя быть удалым, храбро отсиживаясь в укрепленном месте. Слово «удаль» очень трудно переводится на иностранные языки. Храбрость неподвижна еще в первой половине XIX века была непонятна. Грибоедов смеется над Скалозубом, вкладывая в его уста такие слова. «За 3 августа засели мы в траншею, ему дан с бантом, мне на шею». Для современников Грибоедова смешно. Как это можно засесть, да еще в траншею, где уже вовсе не шевельнешься, и получить за это боевую награду? Да и в корне слова «подвиг» тоже застряло движение. «Подвиг» — то есть то, что сделано движением, побуждено желанием сдвинуть с места что-то неподвижное. В одном из писем Николая Рериха, написанном в мае-июне 1945 года и хранящемся в фонде Славянского антифашистского комитета в Центральном государственном архиве Октябрьской революции, есть такое место. Оксфордский словарь узаконил некоторые русские слова, принятые теперь в мире, например, слова «указ» и «совет», упомянутые в этом словаре. Следовало добавить еще одно слово, непереводимое, многозначительное русское слово «подвиг». Как-то не странно, но ни один европейский язык не имеет слова хотя бы приблизительного значения. И далее. Героизм, возвещаемый трубными звуками, не в состоянии передать бессмертную, всезавершающую мысль, вложенную в русское слово «подвиг». Героический поступок — это совсем не то. Доблесть его не исчерпывает, самоотречение — опять-таки не то. Усовершенствование не достигает цели. Достижение имеет совсем другое значение, потому что подразумевает некое завершение, между тем, как подвиг безграничен. Соберите из разных языков ряд слов, означающих идею передвижения, и ни одно из них не будет эквивалентно сжатому, но точному русскому термину «подвиг». И как это прекрасно! Это слово, оно означает больше, чем движение вперед. Это подвиг. И еще. Подвиг не только можно обнаружить у вождей нации. Множество героев есть повсюду. Все они трудятся, все они вечно учатся и двигают вперед истинную культуру. Подвиг означает движение, проворство, терпение и знание, знание, знание. И если иностранные словари содержат слова «указ» и «совет», то они обязательно должны включить лучшее русское слово «подвиг». В дальнейшем мы видим, насколько глубок Николай Рерих в своем определении оттенков слова «подвиг», слово, выражающего какие-то сокровенные черты русского человека. Но продолжим о движении. Помню в детстве русскую пляску на волжском пароходе компании «Кавказ и Меркурий». Плясал грузчик, звали их крючниками. Он плясал, выкидывая в разные стороны руки, ноги, и в азарте сорвал с головы шапку, далеко кинув ее в столпившихся зрителей, и кричал: «Парус! Парус! Ой, парус!» Он стремился занять своим телом как можно больше места. Русская лирическая протяжная песнь, в ней также есть тоска по простору. И поется она лучше всего вне дома, на воле, в поле. Колокольный звон должен был быть слышен как можно дальше. Когда вешали на колокольню новый колокол, нарочно посылали людей послушать, за сколько верст его слышно. Быстрая езда — это тоже стремление к простору. Но тоже особое отношение к простору и пространству видны и в былинах. Микула Селенинович идет за плугом из конца в конец поля. В Ольге приходится его 3 дня нагонять на молодых бухарских жеребчиках. Услыхали они в чистом поле пахаря, пахаря, пахарюшка. Они по день ехали в чистом поле, пахарь не наехали. И по другой день ехали с утра до вечера, пахарь не наехали. И по третий день ехали с утра до вечера, пахаря и наехали. Ощущение пространства есть и в зачинах былинам, описывающих русскую природу, есть и в желаниях богатырей, в Ольги, например. Похотелось в Ольги, то много мудрости. Щука и рыбу ходить в Ольги во синих морях. Птицам-соколам летать в Ольги под облако, волком рыскать во чистых полях. Или в зачине былины про соловья Будимировича: «Высота ли высота поднебесная, глубота, глубота океан море, широко раздолье по всей земли, глубокие омоты днепровские». Даже описание теремов, которые строит дружина хоробрая соловья Будимировича в саду у забавы Путятишны, содержит этот восторг перед огромностью природы. Хорошо в теремах изукрашено, на небе солнце, в тереме солнце, на небе месяц, в тереме месяц, на небе звезды, в тереме звезды, на небе заря, в тереме заря, и вся красота поднебесная. Восторг перед пространствами присутствует уже и в древней русской литературе, в летописи, в слове о полку Игореве, в слове о погибели русской земли, в житии Александра Невского, да почти в каждом произведении древнейшего периода XI-XIII веков. Всюду события либо охватывают огромные пространства, как в слове о полку Игореве, либо происходит среди огромных пространств, с откликами в далеких странах, как в житии Александра Невского. Издавна русская культура считала волю и простор величайшим эстетическим и этическим благом для человека. А теперь взгляните на карту России. Русская равнина самая большая на свете. Равнина ли определила русский характер? Или восточнославянские племена остановились на равнине, потому что она пришла с им по душе?